Санкт-Петербург, 1762 год. Опасная ссора. Декабрьской ночью 1761 года к 32-летней великой княгине Екатерине Алексеевне неожиданно прибыла ее близкая подруга, 17-летняя княгиня Екатерина Романовна Дашкова, и сообщила, что дни и часы императрицы Елизаветы Петровны сочтены. Самое время действовать. Однако опытная интригантка Екатерина Алексеевна не стала посвящать подругу в свои планы, и императором стал ее муж Петр III. Когда после дворцового переворота 1762 года Екатерина II взошла на престол, Дашкова стала утверждать, что именно она способствовала этому. Императрица была недовольна. При дворе императрицы Елизаветы великая княгиня Екатерина Алексеевна прожила 17 лет. За эти годы она научилась выдержке, прекрасно изучила все нюансы придворной жизни, знала надежность царедворцев. И вряд ли могла целиком положиться на Дашкову. Да, они были подругами, оба увлекались французской литературой, философией, но княгиня была слишком юна, чтобы оказать ей помощь и поддержку в подготовке переворота. К тому же крестной матерью Дашковой была Елизавета Петровна, а крестным отцом – великий князь Петр Федорович, ее собственный муж, который мечтал избавиться от своей супруги. А если государственный переворот не удастся, на чью сторону встанет Дашкова? Пойдет ли она против своих крестных? Не выдаст ли главных зачинщиков? В таком сложном и опасном деле Екатерина могла полагаться только на тех людей, которые имели основания быть недовольными политикой ее мужа, ставшего Петром III после смерти Елизаветы мальчиком-императором, забавлявшимся игрой в солдатики. И она нашла их. Это были русские офицеры, братья Григорий и Алексей Орловы. Летом 1762 года Екатерина возглавила заговор гвардейцев, и они присягнули новой государыне. Дашкова в эти дни была рядом с Екатериной. В мужских офицерских мундирах петровского образца они верхом на конях во главе нескольких полков поскакали в Петергоф, где жил тогда ничего не подозревавший Петр III. Переворот свершился. Через несколько дней Петр погиб при невыясненных обстоятельствах. Когда во время коронации Дашкова прибыла во дворец, солдаты на руках с триумфом пронесли ее через толпу, собравшуюся на площади. Она надела на Екатерину голубую андреевскую ленту, обязательную принадлежность одежды царской особы в России. Всех участвовавших в перевороте офицеров Екатерина II наградила, а Дашковой вручила орден святой Екатерины и 24 тысячи рублей, которые ушли на долги ее мужа. Юная княгиня опрометчиво стала во всеуслышание заявлять, что это она, Дашкова, возвела Екатерину на престол. Это она короновала ее. Императрице такие заявления показались не только чересчур самонадеянными, но и просто опасными. Екатерина решила наказать строптивицу. Но она не спешила, ждала подходящего случая. И он не замедлил представиться. Когда Дашкова узнала о причастности братьев Орловых, фаворитов императрицы, к насильственной смерти Петра III, она резко осудила их, да и саму Екатерину. Возмездие Екатерины II последовало незамедлительно. В 1763 году мужа Дашковой отправили в Ригу. Вместе с ним было приказано отправляться его жене. Через год ее муж умер, и Дашкова оказалась вдовой с сыном и дочерью на руках и с долгами мужа. У нее были все основания считать виновницей всех несчастий свою бывшую подругу. А вскоре на Екатерину Романовну пало подозрение в причастности к антиправительственному заговору поручика Мировича. Эти неприятности сказались на состоянии здоровья молодой княгини. Ее разбил паралич, отнялась левая рука и нога. Она понимала, что во дворце ее теперь не примут, и после улучшения здоровья с сыном и дочерью уехала в деревню. Жили очень скромно. Дашка во много читала, вела переписку, расплачивалась с долгами и копила деньги на поездку за границу. Ей хотелось увидеть просвещенную Европу. И мечта ее осуществилась. Она побывала в Данциге, Париже, где встречалась с вольнодумцами Дидро, Вольтером. Когда Дашкова вернулась в Петербург, Екатерина, желавшая прослыть просвещенной императрицей, смилостивилась, пригласила княгиню к себе, подарила ей 70 тысяч рублей. Да и фаворит уже сменился. Место занял другой Григорий – Потемкин. Императрица уделяла большое внимание развитию искусств и наук, привлекла в Петербург известных архитекторов, художников и скульпторов, ученых и поэтов. Она прекрасно понимала, что бывшая ее подруга Екатерина Дашкова – одна из образованнейших женщин своего времени и может принести пользу своему отечеству. Главное – найти для нее подходящий пост. В 1783 году Екатерина II назначила ее директором Петербургской академии наук. Дашкова руководила академией 11 лет. Она собрала вокруг себя цвет русской интеллигенции того времени, наладила выпуск книг, словарей. Но не все в ее деятельности нравилось Екатерине. Появилось слишком много свободы и вольнодумия. Назревал очередной разрыв. В 1794 году Дашкову от управления академией отстранили, по сути, отправили в ссылку. Только при императоре Александре I ее возвратили ко двору. Предложили снова стать президентом Академии наук, но она отказалась, сославшись на состояние здоровья. Последние годы жизни Дашкова писала мемуары, не забывая при этом о своей ведущей роли в дворцовом перевороте 1762 года.